10 февраля. «Дела лучше», — говорит человек. Или «сейчас мне неплохо». Что это все? Кто должен заведовать тем, чтобы мне было лучше или хуже? Есть такой орган, центр, который этим заведует. Почему в самом деле на одного сыплются несчастья? Другой выходит утром в садик, и пока все спят и в воздухе, помахивая крылышками, носятся желтые платочки мотыльков, копается себе в грядке. Почему, собственно, человеку должно быть хорошо или плохо? Природе и истории совершенно нет никакого дела до человека. Когда-то мне приходила в голову правильная, мне кажется, мысль о том, что если Бетховен стал глухим, то не в этом ли именно доказательство равнодушия природы к человеку? С таким же равнодушием, как если бы это были простые камни, она разрушила все эти лабиринты и молоточки в таком ухе. Некоторые так привыкают к тому, что им хорошо, что начинают считать себя прямо-таки специально подготовленными на получение этого хорошего.